Идут дистрофики в больничную столовую. Что у вас сегодня на ужин? Макароны. Опять эти трубы глотать. Быстро вечер настал, зажглись на улицах огни. Очень грязный подвал, закрытый, некуда пойти. На обоссанных ступеньках стоит банка воды. Мы хуярим самогон, остальное до пизды. Ты что же, сука, охуела, упала в угол, стерва, спать. Подъезд весь падла обрыгала, ёбаная, конченая, блять. Я подошел к тебе впритык, ногою уебал. Ты рот открыла, с языка вонял вонючий кал. В позе эротичной лежала ты в углу. Обрыганные волосы стелились по полу. Кривые ноги в синяках расставила ты, блять. Твоя немытая пизда уж начала вонять. Я подошел и с носоря тебя поцеловал. Стянул штаны, на твою рожу кучу навонял. А в твое ухо затушил бычок горячий свой. Спустился по ступенькам вниз, пошел к себе домой. Раньше ты была хорошей и скромной девочкой была. Училась только на пятерке. Ну а теперь ты конченая, блядь.